Глава 6. Бойня на озере Янтарь. Нет, я, конечно, знал, что сталкеры народ неопрятный, но чтоб настолько... Пораженно качал головой профессор Семенов, глядя на нас с комрадом, стоящих перед ним точно как провинившиеся школьники. Джип кочевников стоял рядом с нами, словно гордый боевой конь. На нем мы прокатились очень даже хорошо. Мы наехали на тушканов и перемололи их, как в миксере. Мы даже слегка забуксовали во всем этом мясе. Под колесами трещали черепа, перемалывались внутренности, щедро забрызгивая все вокруг кровью, в том числе и нас, оказавшихся в зоне поражения по причине отсутствия стекол в машине. Кровавый поток пролился на землю зоны, и та, по-видимому, приняла столь щедрую жертву. Мы вырвались с агропрома и погнали на Янтарь под 60. А в зоне это очень даже приличная скорость, если кто не понял. Конечно, поддерживали мы эту скорость от силы минут 10, а затем пришлось продираться через заросли и даже пару раз останавливаться, застревали в лесу. Но через полчаса мы грязные, смердящие, как дохлый бобер, месяц провалявшийся под солнцем, с машиной, словно сошедшей с призового места конкурса «Самая мерзкая тачка», заявились в лагерь ученых на Янтаре. И когда из бокса вышел ассистент Семенов, то чуть не пустил по нам очередь, приняв нас за зомби. Хотя зомби не ездят на машинах, вот что его удержало. Или чисто научный интерес. Теперь он разглядывал нас словно диковинку, необычайно мерзкую, надо сказать. «Уж извините, профессор, какие есть!» Виновато пожал плечами я. «Но надеюсь, вы нас впустите, ведь у меня есть для вас кое-что необычайно интересное». «И что же это, молодой человек?» Сухо и без интереса спросил Семенов, оглаживая нас каким-то своим детектором. То есть, это ему так показалось, что сухо и без интереса, а я увидел, как загорелся у него в глазах огонек любопытства. «А от интересности того, что я вам покажу, зависит то, как вы нам поможете?» Уперев руки в боки, спросил я. «Напрямую. Ну, показывайте уже скорее!» Уже не скрывая интереса, посмотрел на меня профессор. Однако, увлекающаяся личность. «Морская звезда!» Понизив голос, сказал я. И подумал, что зря сказал. У Семенова, кажись, чуть не случился натуральный инфаркт. Он стоял, покачивался и шевеля посиневшими губами. Но затем отошел и стал трястись, как припадочный. «Идемте скорее!» Он схватил меня и комрада за рукав. И позабыв, что там живописно размазались внутренности тушканов, потащил нас вовнутрь. Я заметил, что его лицо то и дело расплывалось в широкой улыбке до ушей. Я тоже стал потихоньку улыбаться. Куш сегодня нам светит большой. «Константин Анатольевич!» – крикнул Семенов. «Тут кое-что необычайно интересное!» За что я люблю ученых? Те никогда не останутся равнодушными. Им бы лишь порассуждать о чем-нибудь, чему-нибудь подивиться. Я говорю о самых, что ни на есть настоящих ученых. Хотя, такие и не от мира сего. Помню, мне хорват даже историю рассказывал. Взяли как-то бандиты Сахарова в заложники. Да, подкараулили группу сталкеров на внеплановой проверке местной флоры и фауны неугомонным головастиком. Перебили сопровождающих и схватили профессора. 3 дня сидел наш гений в сыром подвале агропрома. И однажды разговорился с одним из бандосов. Видимо, новичок был из образованных. Разговорились по любимой теме Сахарова. Воздействие радиации и аномальной активности на биотические процессы живых организмов. И говорил профессор увлеченно, даже в таких ужасных условиях. Но не в том соль. Ну, новичок доверчивый оказался. Снял на пару секунд наручники. Ну, профессор его и задушил голыми руками, а затем взял автомат и выбрался наружу, вынеся полбазы бандитов. «Да наш профессор и мухи не обидит!» Отмахивались его коллеги, когда слышали эту историю. Вот и я говорю, и мухи не обидит. Сахаров работает в зоне уже больше 20 лет, и он крепко съехал за это время, так что даже я его немного побаивался. Повисла тишина, и я деловито и нарочито медленно доставал контейнер, и Сахаров, видимо, истинно наслаждался этими секундами. Сколько предположений пронеслось в его голове за этот миг. А когда я вытряс под защитный колпак морскую звезду, то понял, что его лучшие предположения подтвердились. Эту сцену я описывать не буду, так как повторяться считаю лишним. Семенов вел себя так же, разве что более сдержанно. Мне было интересно наблюдать за прыгающим по комнате профессором Сахаровым. Определенно, это событие по важности затмевало собой даже гон тушканов. Вот сейчас я впервые за много лет пожалел, что не таскаю с собой камеры. Друзья, вы даже не представляете, как сейчас осчастливили бедного старика. В глазах ученого действительно стояли слезы. Я мечтал об этом божественном артефакте 20 лет и охотился за ним все это время. Сколько? Сколько вам надо за него? Мы с комрадом довольно переглянулись. Ага, вот она деловая часть вопроса. Думаю, нам хватит 200 тысяч, сказал я, явно набивая цену. Но я чувствовал, что сейчас Сахаров уже не отпустит своей голубой мечты и отдаст за нее все. Так и есть. О боже, конечно! Взволнованно пробормотал ученый и благоговенно взял в руки прозрачный контейнер со звездой, двинулся в подсобку за деньгами. Пока он отсутствовал, я обратился к Семенову. Нам бы одежду новую, постираться, помыться. Понимаю, сказал он с улыбкой. Провожу вас в душ, затем отоспитесь, ночь на дворе. Сахаров появился перед нами уже без артефакта, но с большим целлофановым мешком, полным денег. Да еще в придачу принес артефакт космонавт, интересный тем, что имеет нулевой вес и земной гравитации не подвластен. Вблизи он похож на пухлую фигурку космонавта, да еще свойство необычайно подошло. Но, к сожалению, хоть это и был редкий артефакт, а ценность имел почти такую же, как и вес. Никакую. Ибо кроме невесомости ничего у этого артефакта не было. И через час, когда на зону уже опустилась жуткая чернобыльская ночь, мы чистые, опрятные и в новой одежде сидели за наспех накрытым столом с двумя профессорами. Я уминал огурцы и мясо. Комрад налегал на салаты. Ученые с вымученной улыбкой смотрели, как исчезают их запасы, видимо, присланные из дома любящими женами. Да, именно так. Я сейчас уминал вкусную домашнюю еду, и мой отвыкший от такого изобилия желудок готов был петь оды благодарности. Хотя какие жены? Этот старикан 20 лет в зоне. Разве что Семенову может прислать женушка. Ну да ладно, запишем этот факт в один из необъяснимых феноменов зоны. Так вот, я хотел бы вам рассказать, почему морская звезда представляет собой такую ценность для меня. Пытался начать разговор профессор Сахаров, дождавшись перерыва между чавканьем. «Да мы уже знаем», — сказал я с набитым ртом. «Для вас, ученых, такая штука очень важна. Вы с ней открытий много сделаете, премии наполучаете». И я отхлебнул из стакана с компотом. Профессор согласно кивнул. И это тоже, но в первую очередь далее следовало много чего интересного и непонятного, но хорошо идущего под еду. Говорил Сахаров спокойно, размеренно, с правильными приятными интонациями. Сразу видно ученый, куда уж нам. Из всего разговора я уяснил только, что вскоре нас ждет череда громких открытий, изобретения новых приборов, методов исследования зоны и всему такое подобное. И скорее всего будут доведены до ума некоторые предыдущие изобретения, типа РГД-5 с мини-электрой внутри. Еще я хотел бы предложить вам свою теорию восстановления бензобака автомобиля, кочевников. не выдержал Сахаров через 5 минут молчания. Видимо, он попал в тоннели в аномалию время, которая, как известно, способна восстанавливать поврежденные механизмы в их первоначальный вид. Это очень редкий феномен, и я хотел бы спросить у вас, нет ли у вас на примете кого-нибудь, кто сумел бы помочь нам исследовать поподробней эту аномалию? Я сказал, что нету, и продолжил трапезу. Я наелся, когда на столе сиротливо оставались лишь тарелочка с мягким хлебом и графин с компотом, а затем решил всецело заняться своим желудочно-кишечным трактом. «Профессор, можно выйти?» «В смысле? Далеко?» «Километров на 5». «Заминка». «А, вы об этом. Сейчас провожу, молодой человек». Вскоре я захрапел как бульдозер. Так спокойно и безопасно в зоне я не чувствовал себя давно. С тех самых пор, как попал сюда. Вскоре на койку рядом завалился комрад и тоже засопел. Спал я крепко и выспался как никогда. Мысли в голове бродили исключительно веселые. До рыжего леса рукой подать. Там нас ждет сыночек олигарха, а вот затем уже нас ждут 2 миллиона рублей. Или один, как карта ляжет. Не очень много, если вдуматься, но отказываться от таких денег за вполне обычное дело не в моих принципах. Под утро я увидел, что комрад что-то достает из рюкзака и тихонько выходит из комнаты. Я, конечно, был опутан снами и не обратил никакого внимания. А вот когда надо мной появился встревоженный профессор Сахаров, тыкающий в меня стволом беретты, тут мне поневоле пришлось вскочить с постели. «Ребята, вам нужно срочно уходить!» — взволнованно сообщил ученый. Я заметил, что он нервно вертит в руках пистолет, но держит его явно не в первый раз. «У бункера стоят наемники, требуют выдать вас и документы». «Какие документы?» Я с просонья ничего не понимал. Казалось, что проспал на этой кушетке как минимум неделю. И за эту неделю в зоне без меня произошло очень много событий. «Ваш товарищ вам ничего не рассказывал?» — покивал головой Сахаров. «Это документы!» Тут, как всегда не вовремя, раздался стук в дверь. В динамиках послышался холодный, тихий голос. «Профессор, мы долго ждать не собираемся. Давайте их нам, или мы разгромим вашу лабораторию. Слово наемника. У нас есть на это разрешение и даже пункт в контракте заказчика». Сахаров посмотрел на нас. «Что ж, его лаборатория и мы – незнакомые сталкеры, да еще лаборатория с морской звездой. Уж это он не отдаст». Но Сахаров, видимо, привык к сталкерам за 20 лет сотрудничества с ними и весьма без сомнений указал мне на люк в полу. «Странно. Я довольно тщательно осматривал эту комнату перед тем, как лечь спать, но вот этого люка не видел. Капитально тут у них. Через этот люк вы выберетесь около бетонного туннеля на холме. Я уже вызвал военный вертолет, так что с нами все будет нормально. У меня к вам будет небольшая просьба», — обратился он к комраду, стоящему в дверном проеме. «Когда все успокоится, принесите мне эти документы. Вы не представляете, насколько они важны». Раздался стук по железной двери, а затем пара выстрелов. Прострелить кодовый замок наемники не смогли, но это было скорее предупреждением. Сейчас будут выносить дверь взрывчаткой. Я первый спустился по лестнице в подземелье. Вполне ничего себе тоннельчик. Сухие стены, бетонный пол, впереди даже лампочки горят. Сразу видно, ухаживают за этим коридором все-таки систематично, а не как бог на душу положит. Люк сверху закрылся, и мы бегом двинулись вперед по коридору. Столь резкая смена местоположения произвела на меня угнетающий эффект. Да еще проснулся я как-никак 5 минут назад. «Комрад, а что это за документы, про которые мне впаривал Сахаров?» — просил я, не выдержав груза сомнений. Даже оправдание, состоявшее в нежелании сбить дыхание при быстрой ходьбе, не остановило меня. друг мой, я тебе потом все объясню». Теперь уже без сомнения виновато пыхтя, сказал мне напарник. Ну, этого я стерпеть не мог. Когда за моей широкой сталкерской спиной плетут заговоры, мое добродушное сердце может не выдержать. А сам я человек добрый, как уже упоминалось. Поэтому люблю, чтобы ясность была везде и во всем, чтобы не пришлось никого потом бить. Я остановился, схватил его за спину, развернул к себе лицом и впечатал в стену. «Говори, брат», — угрожающе спокойно сказал я. «Когда я узнаю от кого-то постороннего, что у нас есть какие-то документы, я становлюсь жутко любопытным». «Все, успокойся», — попытался отцепиться комрад. «Я тебе рассказал, что и в мыслях не было скрывать, просто там все настолько серьезно, что времени рассказывать подробно не было». Я неохотно разжал руки, которыми до этого крепко прижимал его к стене. «Вы не подумайте плохо, но секретные документы в зоне – это большая бяка. Фу, деточка, не бери в ротик, выплюнь скорее. А когда еще про эти документы тебе ни слова не сказал твой лучший друг, подвергая тебя смертельной опасности, то здесь уже все серьезней. Поэтому я хотел разузнать все как можно быстрее. От комрада я такого не ожидал». «Помнишь, джип на блокпосту разбился?» — спросил комрад, нервно поправляя лямки рюкзака. «Вот оттуда документы и взял. Думал, обычная документация по какой-нибудь древней установке. Ну, получил бы лишнюю сотку. А с Сахаровым сейчас поговорил. Он на меня глаза выпучил и говорит, что цены этим документам нет, что вся судьба зоны от них зависит, что денег они стоят столько, что нам с тобой по островку купить можно будет. И еще на яхту останется». «А скорее всего пулю в лоб», — сказал я. «И чего ж ты раньше молчал? Теперь-то ты понял, какого черта за нами монолитовцы охотились. Вот только как эти документики за пределами зоны оказались? Кто их вывез и откуда?» Я запустил руку в волосы на голове. «Да, крепко мы сегодня попались. По-хорошему, нам бы пора свернуть всю эту нашу авантюру и быстренько оказаться за периметром. Вот только Тарас был действительно совсем близко, да и мне казалось, что он как-то связан со всей этой фигней с документами. Эх, будь они неладны». «Идем», — хмуро сказал я. «У меня здесь схрон неподалеку. Надо вооружаться нормально, монолит, наемники. Я даже не знаю, как мы будем жить после этой ходки». В конце коридора уже виднелась лестница, когда земля под ногами ощутимо вздрогнула. «Выброс? Необычайной мощности? Да еще сразу после предыдущего?» Я постоял немного, обдумывая происшедшее. «Да, Тараса мы теперь навряд ли найдем живым. Да и сколько еще сталкеров полегло? Внезапный выброс – это всегда огромные потери кланов и одиноких бродяг. Идти в рыжий лес или не идти? Доказательства смерти стоили миллион. Миллион за одну фотографию. Вот только решать не нужно сейчас. Скоро зону накроет волна монстров, а ученых нам уже не спрятаться. Их эвакуируют сразу после выброса и привозят уже после волны монстров». В раздумьях прошло 20 минут. Сейчас я понимал, что единственное, что сейчас возможно, это ждать. И рассчитывал я ждать долго. Поэтому, когда на 21-й минуте шума и грохота внезапно наступила тишина, я невольно оторопел. Эх, нехорошо сейчас в зоне, если вот так колбасит. Я первый выбрался по лестнице наверх и открыл люк, покрытый дерном и тщательно замаскированный в рощице. Я осмотрелся, вдохнул свежий воздух и помог комраду выбраться наружу. Затем мы как смогли замаскировали люк и двинулись по направлению к моему схрону. Местность вокруг янтаря болотистая, жидкая, так сказать. Постоянно что-то хлюпает под ногами. Если довольно долго стоять на месте, погружаешься по щиколотку. Мой схрон находился в одном из небольших бочагов, каких скопилось в низине многовато. Я стал спускаться по вырубленной мной лесенке по оврагу вниз, прямо к моему бочажку. Постоял, подышал гнилым болотистым воздухом, а затем, наклоняясь, нашарил в густой зеленой траве незаметную железную цепь и резко потянул. Комрад подхватил цепь и помог мне тащить кое-что довольно тяжелое. Через пару минут на траве оказался залепленный ряской, покрытый специальной оболочкой огромный черный ящик. Ну прямо как гроб на колесиках. Я довольно осмотрел его со всех сторон, похлопал по бокам, достал нож и разрезал защитную оболочку. Затем присел перед ящиком на корточки, щелкнул замками и открыл его. Вот это я понимаю, отличный схрон. Не то, что у некоторых. Засунуть сверток с батоном и патронами в пень трухлявый или трубу какую-нибудь ржавую и вопят. Я бывалый сталкер, у меня схроны на каждом шагу, да мне голову можно в зоне оставить, до монолита в экзоскелете дойду. Но и схроны на самом деле не спасают. А вот такая заначка, как у меня, это гарантия хотя бы добраться до обитаемых мест, оставшись в зоне без оружия и еды. Раньше-то он был куда полезней, когда пространство между болотцем, где находился мой схрон, и бункером ученых находилось под контролем пси-установки. Тогда к этому схрону можно было подойти только с северного направления, а оттуда, как я думаю, больше шансов прийти голым и безоружным. Теперь же, когда до обитаемого места, то есть до бункера, можно дойти спокойно, мой схрон остается нетронутым как раз для таких вот случаев, как наш. Справа в специальном углублении лежал мой любимый винторез. Под ним матово-блестящая трубка РПГ-7, на которую я вбухал свою месячную зарплату. Под крышкой крест-накрест закреплены 2,45 кольта. Патроны в специальном отделе ко всем видам оружия, представленным в схроне, плюс к АК-47 и к АПСУ, моему самому частому оружию. Ну и прибор ночного видения, модернизированный. В основном отделении по 3 аптечки разных типов, научные, армейские и обычные комплекты, консервы рыбные и мясные, бутылка воды, 2 пакетика доширака и чайник для костра. 2 комплекта новых спальных мешков, 2 рации, головной убор, бронежилет, крепкая армейская обувь, бинокль, детектор аномалий, кожаный мешочек с болтами. Ну и чай с банкой абрикосового варенья, когда-то давно прихваченный со стола профессора Сахарова. Винторез я тут же взял в руки, вытащил из целлофанового пакета, проверил обойму, затвор и любовно осмотрел со всех сторон. Есть какая-то притягательная красота в оружии. Приятная тяжесть в руках говорит о том, что ты сможешь защитить себя, ну или создает иллюзию этого. И человек меняется с оружием в руках, кто-то в лучшую, кто-то в худшую сторону, но ощущать власть над жизнью того, кого видишь в прицел, а он не подозревает, что жить ему осталось мгновение. Это необычайное чувство. Калаш я снял с плеча и положил на место винтореза. Взял 2 пачки патронов, насыпал в карман куртки горсть бронебойных. Так спокойней, всегда под рукой. Комрад тоже запасся кое-чем полезным из моего схрона. Я уже сложил в рюкзак аптечку, закрыл ящик и собирался столкнуть его в воду, как мы услышали череду громких выстрелов и взрывов. Я мигом навострил уши и стал подниматься на холм. Кто же это такой серьезный, что решил затеять битву на Энтере сразу после выброса? Нашему взору открылась поистине эпическая панорама. С полсотни серых фигур в экзоскелетах спускались с холма к бункеру, на ходу ведя неприцельный огонь. На холме остались еще 10 монолитовцев, обстреливающих бункер из гранатометов револьверного типа RG-7 или в простонародии бульдог. 10 бульдогов! Кто же финансирует этих чертовых фанатиков? И как такая орава добралась сюда через час после выброса? Сомневаюсь, что они пережидали его в каком-нибудь общем схроне. Я здесь таких мест не знаю, чтоб столько человек вместить за раз смогло. Тревожный колокольчик зазвенел в голове. А может, эти перемещения как-то связаны с выбросами? В прошлый раз монолит оказался у блокпоста сразу после мощнейшего, но необычайно короткого катаклизма. Теперь внеплановый выброс через сутки после предыдущего и орава монолитовцев у ворот лагеря ученых. Но полностью подавить вражеский огонь у них не получалось. Я с изумлением следил, как пустеют ряды монолита. Вот вспух один огненный гриб взрыва, другой, третий, затем плотный пулеметный огонь. Кто-то защищал бункер с львиной яростью, не упуская ни одной возможности прорядить ряды врага. Кто мог защищать бункер? Сахаров или Семенов? Вполне возможно, что не так. Они бы заперлись изнутри, направив на дверь несколько автоматических турелей и сжали в руках пистолеты, намеревая героически погибнуть в бою. Но в открытое столкновение с врагом они не пошли бы по-любому. Еще вариант — наемники, так настойчиво просившиеся в гости сегодня утром. Увидели, что приближается выброс, открыли дверь одного из кунгов, находящихся на территории и, насколько я помню, имеющих подземную часть. Переждали отрыжку зоны и выбрались наружу. А вот только зачем они сейчас сражаются не на жизнь, а на смерть? Они успели бы тихо уйти и были бы правы, разве что денег им отвалили столько, что сражаться стоит. Надо сорвать куш и отойти от дел. Знаю, понимаю, сочувствую. Вариантов у меня более не имелось, кроме как вышли из-под земли 30 добрых молодцев, да и положили злых дядек черному сталкеру. Значит, все-таки наемники, которые требовали нас и документы, спокойно лежащие сейчас в рюкзаке комрада, но сейчас героически защищающие ученых. Значит, у них был такой пункт в контракте. А насчет аналогичного заявления о том, что у них имеется право на разгром лаборатории, это скорее всего чистой воды понт. Вот вам и яркое доказательство поговорки. Человек красен не словами, а делами. Теперь я вижу, ребята, какие пункты у вас были, а каких не было. И за какие вам отвалили немалые денежки. Я глянул на комрада. Видно, что наемники не удержатся. А у нас отличная огневая позиция. Да и в конце концов, будет чем похвастаться в баре за крепким. Защищал лагерь, янтарь от двух взводов монолита. Поэтому я снял с плеча винтарь, привычно уткнул приклад в плечо, выловил в оптику квадратную голову экзоскелета с бульдогом и послал две пули с расчетом на расстояние. Голова противника мягко качнулась, кровавая плюха окропила землю зоны, и поверженный враг рухнул, как подкошенный. Товарищи неудачливого гранатометчика, очевидно, были оглушены выстрелами и разрывами, поэтому ничего не заметили. Ту же операцию я повторил еще с двумя монолитовцами. Тут до оставшихся наконец дошло, что с их огневой поддержкой происходит что-то не так. К нам синхронно повернулись головы около десятка серых фигур, каким-то мистическим образом вычислив мое местоположение. Единственный вариант, который сразу пришел ко мне в голову, что монолитовцы с самого начала знали, откуда я веду огонь, но потрудиться погасить меня не утруждались. Я, подумав, что терять уже нечего, продолжил стрелять и вложил таки одного гранатометчика. Остальные успели спрятаться в укрытие, заранее приготовленные перед штурмом, а они не с наскоку решили взять бункер. Я тоже решил сменить позицию и отошел по склону холма влево, присев за островом ржавого УАЗа. Комрад пропал внизу, видимо, запасался снаряжением и утапливал ящик. Я, коротко подумав, отправил ему сообщение, чтобы принес сюда РПГ-7. Шиковать так шиковать, раз начали дело, его надо закончить. Или хотя бы привести его в такое состояние, чтобы могли закончить другие. Вскоре комрад, груженный трубой РПГшки и мешком с 5 выстрелами к нему, появился на вершине холма. Я неотрывно глядел за его фигурой, готовясь прикрыть его в случае опасности. Несколько пуль просвистели в опасной близости от него, и через мгновение комрад оказался около меня. «Прикрывай!» – коротко бросил он. рассматривая в бинокль скопление монолитовцев сквозь салон бывшего автомобиля. Я высунулся и открыл неприцельный огонь, стараясь отвлечь внимание от комрада, и мне это удалось. Те несколько мгновений, которые монолитовцы переключались на меня, дали моему товарищу возможность хорошенько прицелиться и пустить осколочно-фугасную ракету в наиболее крупный отряд противника. Ветер унес вдаль газовое облако, которое гранатомет выплюхнул из задней своей части. Грохнул взрыв, и выстрелы сразу слегка поутихли. По-видимому, монолитчики никак не ожидали столь солидной огневой поддержки с нашего холма. «Ну вот, они идут к нам», — сказал мне комрад, беспокойно поглядывая на меня. 10 человек. Да, 10 экзоскелетов в открытом бою не выстоять, если сейчас высунемся и зарешетят к чертовой бюрерше. «Ты знаешь, как нам можно победить 10 экзоскелетов?» — спросил комрад. «Кажется, знаю. Нам пора на тропу». Тропой называлось узкое пространство между двумя сплошными аномальными полями, конфигурация которых не менялась уже несколько лет. Конечно, в зоне нет ничего вечного, кроме, пожалуй, смертельной опасности. Но сейчас единственной надеждой на спасение было то, чтобы ни одна аномалия не сместилась в сторону. Нам нужна была отличная засада. Через 5 минут мы были у тропы. Монолитовцы уверенно шли по нашему следу. Выключать ПДА я и не думал. На тропе было такое место, где по обочине растет полоса кустарников. Отличное место для засады. По идее, монолитовцы об этом же и не подумают. Но казаться им будет, что мы идем вперед. Когда мы дошли до этих кустов, комрад снял ПДА с руки и отдал мне, а сам занял позицию в кустах. Я двинулся дальше. У врага на детекторе мой сигнал был по-прежнему сдвоенным. Я замедлил шаг и остановился. Достал из рюкзака космонавта, подаренного Сахаровым, а затем повтыкал ПДА в артефакт по обе стороны. Благо, он был мягкий, как пластилин. Ну вот, обманка готова. Я выпустил артефакт, который был похож на голову Чебурашки, такой же ушастый круг. Он завис на уровне моей головы. Я усмехнулся и легонько толкнул нашу обманку, и она плавно двинулась вперед, а вместе с ней и ПДА, излучая четкие сигналы нашего движения. Сам я засел в кустах. Ну вот, осталось только дождаться гостей и устроить им незабываемую реконструкцию битвы в Фермопильском ущелье. Такая же у нас была удобная позиция. Вот только у нас не 300 спартанцев, а 2 бедных сталкера. И положим мы всех супостатов из засады. Комрад сзади, и я спереди. Через 10 минут на тропу спустились монолитовцы. Я перехватил ствол поудобнее и приготовился к стрельбе. Слава черному сталкеру, а то я начал волноваться. Наши ПДА уплыли уже довольно далеко, и догнать теперь их будет сложновато. И вот они передо мной. Пустые глаза, размеренные, ритмичные движения. Не дать не взять, роботы. Я поднял ствол и выстрелил прямо в лоб ведущему. Пуля еще неслась к цели, как послышался выстрел в 10 метрах впереди. Комрад метил в затылок. Мы дали каждый по большой очереди, сразу уложив 6 и ранив одного. Неплохое начало. Я схватил гранату, лежащую рядом со мной на травке, и швырнул во врагов. Тут промахиваться было особо нечего, и 2 я уложил сразу. 3-й упал оглушенный на землю. Итого 2 выживших. Я человек добрый, поэтому добил их 2 выстрелами в дорогие экзоскелетные лбы. Все равно от них ничего не выпытаешь. Эти ребята отлично годятся на роль партизан. «Слушай, ну мы с тобой немного переусердствовали», — сказал комрад, оглядывая поле брани. 10 экзоскелетов за 3 минуты. «Да, брат», — ответил я. «Знаешь что, иди-ка ты лупи из РПГ по оставшимся. Как все расстреляешь, иди ко мне в конец тропы. Все равно по пути в рыжий лес. Я пока ПДА догоню». Комрад выполнил все в точности. Холмы глушили часть звуков, но особо громкие все-таки доносились до моих ушей. Я поймал наши ПДА, вытащил их из артефакта и спрятал его любовно в рюкзак. И действительно, никогда не знаешь, что пригодится в бою. «Пострелял!» Запыхавшись, сказал прибежавший комрад, одевая на руку свой ПДА. «Человек 15 осталось, дальше наемники сами». Мы уже были у входа в рыжий лес, когда канонада за холмами стихла.